Глава вторая. 1. 4 человека стояли у здания вокзала в Оксбридже, не зная, куда им идти. Возле каждого с чемоданами в руках ждали носильщики. Один из них крикнул: «Джим!» Вперед вышел водитель такси. «Вам случайно не на Негритянский остров?» — спросил он с мягким акцентом уроженца Девона. 4 человека ответили согласием и тут же украдкой смерили друг друга быстрыми взглядами. Шофер, адресуясь теперь к судье Уоргрейву, как к старшему среди них, продолжил. «Здесь 2 машины, сэр. Одна должна дождаться медленного поезда из Эксетера. До него осталось 5 минут. На нем прибудет еще один джентльмен. Может быть, кто-нибудь из вас согласится подождать? Так вам будет удобнее». Вера Клейтерн, ни на секунду не забывая о своей секретарской должности, ответила сразу. «Я подожду», — сказала она, — «если вы поедете». Ее взгляд и голос выдавали человека, привыкшего распоряжаться другими по роду занятий. Она и сейчас словно делила девочек на пары для игры в теннис. Мисс Брент чопорно ответила «Благодарю», наклонила голову и села в ближайшее такси, а шофер придержал для нее дверцу. Судья Уоргрейв последовал за ней. «Я подожду с мисс...» — сказал капитан Ломбард. «Клейтерн», — отозвалась Вера. «Меня зовут Ломбард, Филипп Ломбард». Носильщики уже грузили в такси багаж. В салоне судья Уоргрейв с присущей его профессии осмотрительностью завел ничего не значащий разговор. «Прекрасная нынче погода». «Да, действительно замечательно», — ответила мисс Брент. «В высшей степени почтенный пожилой джентльмен», — подумала она про себя. «В приморском пансионе таких, как он, не часто встретишь. Видимо, эти Оуэны и впрямь люди со связями». Тем временем Уоргрейв продолжал. «Вы хорошо знаете эти места?» «Я бывала в Корнуолле и в Торке, но в этой части Девона впервые». «Я также не знаком с этой местностью», — сказал судья. Такси отъехало. Водитель второй машины предложил. «Не хотите посидеть внутри до прихода поезда?» Вера решительно ответила. «Нет, спасибо». Капитан Ломбард улыбнулся и произнес. «Вон та освещенная солнцем стена кажется мне гораздо привлекательнее. Или, может быть, вы предпочтете пройти внутрь станции?» «Вовсе нет. После духоты вагона так приятно побыть на свежем воздухе». «Да, ездить поездом в такую жару — настоящее испытание», — ответил он. Вера предсказуемо добавила. «Хорошо бы она все-таки постояла. Я имею в виду жару. Английское лето так обманчиво». Ломбард, не претендуя на оригинальность, спросил. «А вы хорошо знаете эти места?» «Нет, я никогда не бывала здесь прежде». И она торопливо добавила, решив с самого начала четко обозначить свое положение. «Я еще даже не видела мою нанимательницу». «Вашу нанимательницу?» «Да, я секретарь миссис Оуэн». «А, понятно». Его манера обращения к ней тут же переменилась, хотя и едва заметно. Прибавилась уверенности, легче стал тон. «А разве это не странно?» — спросил он. Вера рассмеялась. «Ничего странного. Ее секретарша внезапно заболела. Она отправила телеграмму в агентство, прося замену. Агентство выбрало меня». «Вот значит как. А что, если вам не понравится работа, когда вы уже приедете на место?» Вера снова засмеялась. «Но это же временно. Только до конца лета. Вообще-то я работаю в школе для девочек. По правде говоря, я просто дрожу от нетерпения. До того мне хочется увидеть Негритянский остров. В газетах столько о нем писали. Так что мне, можно сказать, повезло. Как вы думаете?» «Не знаю», — ответил Ломбард. «Я сам его еще не видел». «Вот как? Наверное, Оуэнам он ужасно нравится. А что они за люди? Умоляю, расскажите». «Вот невезение», — подумал Ломбард. «Что мне сказать? Притвориться, что я их знаю, или не стоит?» И он торопливо сказал. «Рядом с вами оса. Сейчас на руку сядет. Нет, не двигайтесь». И он убедительно изобразил повадку человека, пытающегося поймать осу. «Ах, ну вот, улетела». «О, спасибо. Этим летом так много ос». «Да, наверное, из-за жары. А кого мы ждем, не знаете?» «Понятия не имею». Раздался громкий протяжный свист приближающегося паровоза. «Должно быть, это тот поезд», — произнес Ломбард. У выхода с платформы показался высокий старик с выправкой военного. Его серебристые волосы были коротко подстрижены, седые усы щеточкой топорщились над верхней губой. Носильщик, слегка сгибаясь под тяжестью солидного кожаного чемодана, указал ему на Ломбарда и Веру. Вера на правах официального лица решительно шагнула вперед и сказала: «Я секретарь миссис Оуэн, нас ждет автомобиль», и добавила: «А это мистер Ломбард». Старческие бледно-голубые глаза, сохранившие, однако, проницательность, взглянули на Ломбарда. Будь молодые люди внимательнее, то сразу поняли бы, какое он составил о нем мнение. «Симпатичный парень, хотя что-то в нем есть от афериста». Все трое двинулись к такси. Машина провезла их по улочкам сонного маленького Оксбриджа и выехала дальше, на большую Плимутскую дорогу. Свернув с нее, она углубилась в лабиринт проселков, ныряющих с холма на холм под навесом деревьев, как лесные тропы. Генерал МакАртур произнес: «Я совсем не знаю этой части Девона. У меня самого небольшой дом в этом графстве, но на востоке, почти на границе с Дорсетом». «Тут и вправду очень мило», — сказала Вера. «Холмы, краснозем, все кругом цветет, зеленеет». «Тесноват как-то», — критически заметил Филипп Ломбард. «Я люблю места, где больше простора, чтобы видна была перспектива». «Вы, надо полагать, повидали мир?» — спросил генерал МакАртур. Ломбард пренебрежительно пожал плечами. «Да, меня поносило по свету, сэр». А сам подумал: «Сейчас он спросит, сколько мне было лет во время войны. С этими стариками всегда одно и то же». Имеется в виду Первая мировая война. Но генерал МакАртур не обмолвился о войне ни словом.